Глава 19. Телефоны и флешмобы. Как я и предполагал, наш спор о том, продолжаем мы игру или нет, очень быстро перетек в обсуждение того, как мы сможем проникнуть во дворец Клузи, но при этом не попасться ему на глаза. Так или иначе, моя идея насчет флешмоба вскоре стала актуальной. Мало того, она превратилась в часть грандиозного плана с не очень внятной концовкой. Передо мной стояла задача организовать представление возле Дворца Пионеров. Я сотни раз видел, как это делается, поэтому не считал данную проблему трудноразрешимой. Ростик, понятное дело, будет за рулем. Он должен создать у следопытов впечатление, что точка находится в другом месте. То есть кружить там на машине со стеком некоторое время. Жила с Дашей в это время должны будут попытаться продать кому-нибудь один из наших телефонов. Впарить трубку с безумным счетом за какие-нибудь вполне реальные деньги. После этого мы присоединяемся к флешмобу, пытаемся проникнуть внутрь под видом корреспондентов, типа берем интервью, и пытаемся найти телефон и номер. Если не получается, то сваливаем оттуда с деньгами за проданный телефон. Меня высадили первым возле компьютерного клуба на социалке, наверное, единственного, работающего в такую рань. Я свою задачу выполнил на отлично. Запостил в ЖЖ предложение устроить в нашем городе религиозно-политическую акцию в защиту свободы слова в интернете. Указал время и место, попросил, чтобы все принесли с собой коробки и свертки размером с пачку соли или буханку хлеба. Свертки якобы будут олицетворять скрытую информацию. Пообещал, что будет весело и много пива. Ссылку на ЖЖ раскидал по ресурсам типа фишек, удава и башорга. В письме попросил админов поярче пропиарить акцию и все такое. Потом обнаружил у себя новый коммент и полез его смотреть. Та глупая дура, которая не любила сериалы, сегодня ночью просто просила связаться с ней по очень важному делу. Ха-ха-ха. Наверняка ей понадобились услуги хакера. Взломать чью-то почту или добыть смс-переписку. Тупая дура. К тому же забанившая меня на своей страничке. Отписал ей, что занят более важными делами, чем она даже может себе представить. Поставил точку в разговоре и забыл об этом. Оживление в интернете по поводу флешмоба не наблюдалось. Вообще. Я разлогинился, под анонимом написал у себя же несколько комментов, вроде «я приду», «и я тоже», «и я постараюсь». Потом связался с Жилой. Точнее, послал ему СМС, а когда он не ответил, то позвонил. Жила ответил, но не сразу. «Саня, я сейчас занят». «Все нормально?» – спросил я, пытаясь получить хоть немного информации. «Да, все в порядке, позже наберу». Жила отключился. Это могло означать только одно. Они с Дашей нашли потенциального покупателя и сейчас с ним ведут переговоры. Я прикинул, сколько можно получить за телефон, на счету которого лежит 250 000. Получалось, что не меньше 25 тысяч баксов. Как и сказал Ростик. Но Ростик предупредил Жилу, чтобы если покупатель заортачится, он опускался до 4000. Меня интересовало, на какой отметке между 4 и 25 остановится Жила. Его же развести, как два пальца развести. Хотя с ним была Даша, она в случае чего проконтролирует сумму, но все же с Ростиком денег можно было получить гораздо больше. Поскольку делать было нечего и оставалось только ждать, я полез на баш, а начитавшись цитат, запустил контру. Локт, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос, вопрос и так далее. «Герман Ландо, где вы были?» – строго спрашивала Леся у кота, который казался немного напуганным даже на руках хозяйки. «Объясните, что вы делали возле интернет-кафе?» Антон стоял рядом и улыбался. «Я же говорил, что найдем, значит, найдем». «Ты говорил, что он понимает наш язык, и что дальше?» «Леся, я говорил о том, что он мог почувствовать. Хватит, Антон!» «Ты становишься занудой. То ты не выспался, то ты устал. Герман, вы согласны с тем, что Антон занудный?» Зверь успокоился и теперь выглядел как обычный голодный кот. Леся заметила это и сказала, что Германа надо срочно покормить. Антон был полностью согласен с ней, тем более, что ларек с шаурмой находился в десятки метров от них, а в кармане так назойливо бряцал брелок, предназначенный именно для подобных случаев. Место, где, по утверждению Жилы, можно было продать все, что угодно, Даше не понравилось с первого взгляда. Продавцы и покупатели магазина по продаже бэушных выключателей оказались сборищем странных личностей, которые превратили это место в наливайку-опохмелялку. «Это антиквары», — пояснил Жила, показывая на небритых дедов, которые шептались по углам магазина и вполне открыто бухали из одноразовых стаканчиков, стоявших прямо на витринах. «Антиквары, торговцы информацией, скупщики и прочий подпольный люд». Среди них Жила хотел найти своего старого одноклассника, который мог купить телефон. И нашел. Одноклассник не стал отказываться от мобилы, но сбил цену до 10 тысяч и вроде бы уже готов был взять. В это время на телефон позвонили. Жила выхватил трубку из рук, густо покраснев. «Саня, я сейчас занят. Да, все в порядке, позже наберу». Он вернул телефон покупателю и, извиняясь, развел руками. «Друзья звонят. Я их потом, если что, предупрежу, что номер поменял». «У тебя есть гарантии, что счет не обнулится через час или сутки?» — спросил одноклассник. «Чомба, ты же меня знаешь!» — Жила наблюдал за тем, как тот в десятый раз посылает запросы о состоянии счета. «Если бы у меня были такие гарантии, цена симки была бы дороже. Я же говорю, компьютер у них сломался. Если заметят, исправят. А если не заметят, безлимитный тариф из любой точки мира». 10 кусков — немалые деньги», — задумчиво произнес Чомба. «Ладно, поехали». «Куда?» — спросила Даша. «За деньгами», — Чомба поднялся. «Вы что, блин, думаете, что у меня с собой 10 тысяч долларов есть? Поехали». «Да не сцы, толстый. Ты же меня знаешь, своих не подставляем. Кстати, Жила, у тебя случайно нет знакомых хакеров? Моему шефу нужны кое-какие услуги». Вместо того, чтобы сразу пробиваться к точке, курьеры снова начали колесить по всему городу. Глупая тактика, если у следопытов есть машины, но губительная для тех из них, которые вынуждены передвигаться на роликах. Психу не удалось выследить ни курьеров, ни других следопытов. Он не собирался сдаваться, хотя перспектив было совсем мало. Псих был уверен в своей победе. Катясь мимо интернет-кафе, он подумал даже зайти и отписать на внутреннем форуме, что собирается выиграть, несмотря на все неудобства. Но когда псих увидел их, он забыл обо всем. Об игре, о форуме. Он притормозил, разворачиваясь и выгадывая момент, чтобы проскочить между машинами. А рука потянулась за пистолетом. Сама. Автоматически. Локт. Вопрос. «А, пожалуйста», — послышалось из окошка. «Браток, три двойных сделай». Антон для верности показал на пальцах три, а потом два. «Не пожалей мяса, я не обижу». Черноволосый продавец в белом халате стал сноровисто нарезать мясо. Антон отошел в сторону, встал возле Леси и улыбнулся. «Сначала поедим, потом отправимся в клинику, а вечером будем смотреть «Няню», — сказала Леся. «И не смей включать компьютер до конца фильма». Антон погладил кота, потом дотронулся до ошейника. Через несколько минут продавец шаурмы высунулся в окошко и что-то крикнул с сильным акцентом. «Ну что, идем?» — спросил Антон. Леся кивнула. Они пошли к окошку и уже не могли видеть того, что происходило за их спиной, рядом с интернет-кафе. «300 с тебя», — радостно сообщил продавец. «Много мяса, хорошо сделал, пожалуйста». «Это хорошо, что хорошо», — улыбнулся Антон и вытащил из кармана брелок. Леся стояла рядом, держа кота на прилавке. «Котика убери, пожалуйста, прошу», — извиняющимся тоном начал продавец. «Санитарная инспекция ходит, ругать будет. 300 рублей с вас, пожалуйста». «Давай», — кивнул Антон, и Леся втолкнула Германа внутрь ларька. «Эй, что ты делаешь?» Продавец осекся и побледнел. К ошейнику кота был привязан небольшой брусок, перемотанный скотчем. Этим же скотчем к бруску был прикреплен приборчик с антенной и красной мигающей лампочкой. «Это пластид, сука. Кот тренирован, а у меня в руке вот это», — быстро сказал Антон, показывая часть брелка. «Нажму кнопку, и бум!» «Не надо, ай!» — взмолился продавец. «Деньги давай!» — крикнула Леся и пихнула кота вперед. Тот, почуяв мясо, бросился поедать то, что лежало на блюде возле печи. «Быстро! Все деньги, пока не взорвали!» Продавец вывалил на прилавок несколько мелких купюр. «Нет больше! Утро только! Не торговал еще! Не взрывай, пожалуйста, прошу!» Рука Антона смахнула купюры. «Герман, сюда!» — крикнула Леся. Герман посмотрел на нее, после чего невозмутимо продолжил поедать нарезанное мясо. «Герман Ландо, у меня есть для вас мясо. Ну-ка, ко мне!» «Дай кота сюда!» — крикнул Антон. «Ну!» Продавец осторожно потянулся к коту. В этот момент и прозвучал первый выстрел. Пуля угодила в грудь торговцу и бросила его на противоположную стену. Локт псих. Псих таки не удержался. Начал стрелять еще с середины дороги, потому что пока добрался до этого места, уже понял, кого ненавидит больше всего в мире. И попал бы. Но машины. Одна едва не сбила его, когда ее водитель увидел человека с пистолетом и вильнул в сторону. Когда стоишь на роликах, трудно прыгать и стрелять одновременно. Тем более, когда находишься на середине проезжей части. Хоть машин было и немного, но все-таки. Первый выстрел пришелся мимо. Потом псих потерял равновесие и упал. А когда поднялся, открыл огонь и побежал наискосок через дорогу, расстреливая вагончик с шаурмой. Парень с девчонкой побежали вдоль улицы и свернули за угол. На ходу, меняя обойму, псих устремился за ними. Возле ларька с шаурмой стали останавливаться машины, собираться люди. Из окошка вылез кот, осмотрелся, спрыгнул вниз. Затем несколькими движениями освободился от неудобного пояса и отскочил в сторону. Подумал несколько секунд, а потом неторопливо пошел в направлении, противоположном тому, в котором побежали его хозяева. Пояс из эластичного бинта, батарейки, лампочки и пластилина в полиэтилене. Ровно через сутки куда-то испарится прямо из хранилища вещдоков. Вместе со всеми сопутствующими документами. Я играл около часа, может быть больше. Нервничал, поэтому игра не шла. Какой-то ушлепок с кличкой «Вампир» постоянно убивал меня хедшотами, а пару раз умудрился подрезать ножом. От этого я нервничал еще сильнее. В какой-то момент я психанул и вышел из игры. Набрал Ростика. Тот, как и жило, долго не брал трубку, потом все-таки ответил нервным голосом. «Саня, я тут попал в пробку и немного нервничаю. Позже созвонимся». Стояние в пробках не самое подходящее времяпрепровождение в нашей игре. То, что Ростик нервничает, вполне понятно. Я полез в интернет проверить, что там и как. В ЖЖ никакой активности не наблюдалось, ни на одном из ресурсов мое воззвание не появилось. Состояние было какое-то апатичное, не хотелось ни о чем думать. Я подумал, что стоит взбодриться перед тем, как наш план вступит в завершающую стадию. Телефон проснулся в тот момент, когда я рассматривал цены на ноутбуки. «Сань, ты можешь сейчас подъехать ко Дворцу пионеров?» Голос принадлежал напуганному Жиле, но меня взволновал не его голос, а адрес, который прозвучал. «Что случилось?» – спросил я, предчувствуя неприятности. «Просто приезжай и привези свой телефон. Сань, быстрее, по-братски прошу. Охране скажешь, что ты к Нечаеву». И Жила отключился. Что ж, во всяком случае я взбодрился, ибо Нечаев Эдуард, то ли Николаевич, то ли Михалыч, был тем самым человеком, который носил прозвище «Луза». что я первым делом сделал, набрал Ростика. А после того, как выслушал сообщение о недоступности абонента, почувствовал неприятный холодок. Потом я задумался, пытаясь понять, что Жила делает во дворце, когда по плану мы туда должны проникнуть вместе только после начала флешмоба. Кроме того, было непонятно, почему у Ростика отключен телефон. Так ничего и не придумав, я поднялся, мысленно перекрестился и пошел к выходу, сжимая в кармане телефон с виртуальной четвертью миллиона и думая о том, что неплохо было бы нам выпутаться из этой истории живыми и здоровыми. Выходя из клуба, я заметил через дорогу толпу людей, машины милиции и скорой помощи. Обычно в таких случаях я иду посмотреть, что случилось, но не сейчас. Я стал у дороги, поймал такси, назвал адрес. Поехали. На ватных ногах я вышел из машины напротив Дворца пионеров. У входа, помимо охраны, стояла небольшая компания китайцев. Они негромко переговаривались и постоянно оглядывались на охранников. Рядом с дверьми стоял Чомба и что-то говорил Лузиным бодигардам, а те его внимательно слушали. Я знал Чомбу по рынку, неплохой, в общем-то, тип. Когда меня с йогуртами Абеп накрыл, и Ростик поехал решать вопросы, Чомба помог отмазаться на месте. Он тогда замдиректора рынка был, а теперь, значит, тут, у Лузы, работает. Я прошел мимо китайцев и остановился. «Чомба, привет!» «А, вот и Сашка йогурт!» — осклабился Чомба. «Я Жилу ищу!» «Ну, это ты по адресу попал», — кивнул Чомба и посторонился, приглашая меня войти в здание. «Он уже похудел, пока тебя дожидался. И телефон дай сюда, балбес. А вы следите за почангами, но не провоцируйте». Последнее относилось уже к охранникам. Мобилу пришлось отдать. Чомба подтолкнул меня ко входу, сам пошел следом, на ходу проверяя баланс». Жизнь многих людей делилась на период до того, как они переступили порог Дворца пионеров, и после. Так когда-то Ростик сказал. А я это сейчас вспомнил, переступая тот самый порог. Чомба вел меня по коридору. Вид у него был миролюбивый, и это, конечно же, вселяло в меня некоторую надежду на благополучный исход. Мы прошли мимо трех братков, травивших анекдоты. До нас им не было никакого дела. Тогда папа показывает сначала на унитаз, потом на умывальник и говорит: «Вот смотри, сына, вырастешь, сможешь, как я, в раковину ссать». От смеха братков мне стало еще тоскливее. «Чомба, а куда мы идем?» «В гостиную», — ответил Чомба. «В какую гостиную?» «Для гостей. Да не ссы йогурт, все будет хорошо». Что все будет плохо, я понял, едва увидел дверь комнаты, в которую меня привел Чомба. На ней не было ни замков, ни ручек, зато был огромный засов. Внутри оказалось не лучше. Меня втолкнули в небольшую клетушку, один в один похожую на тюремную камеру. Маленькое окошко, которое можно только в сортирах увидеть, бетонные стены, люминесцентная лампа. На длинной лавке в бликах этой лампы сидели Жила с Дашей. На мое появление они отреагировали довольно спокойно. Даже не встал никто. Дверь захлопнулась, послышались удаляющиеся шаги Чомбы. Пришло время задавать вопросы. «Жила», — начал я, — «ты решил продать телефон Лузе?» «Не Лузе», — вздохнул Жила, — «одному своему знакомому». «Но мы сейчас у Лузы». Жила развел руками. «А откуда они узнали про мой телефон?» — спросил я. «Проблема в том, что Луза знает не только про телефоны», — сказала Даша. А Жила снова развел руками. «Ну, конечно, вы рассказали все». Я обличительно ткнул в них указательным пальцем. «Вы рассказали про игру. И теперь Луза хочет получить миллион, а нам ничего не достанется». «Не совсем», — покачала головой Даша. «Что значит «не совсем»? Вы рассказывали Лузе про игру?» «Рассказывали», — кивнула Даша. «Но он не поверил. И очень захотел узнать, откуда нам стало известно про синюю книжку под аквариумом». «Сань, это банковская книжка, о существовании которой до сегодняшнего дня, кроме него, никто не знал», — вставил Жила. «Ты в компьютерах разбираешься?» Вопрос, заданный Дашей, прозвучал неожиданно и застал меня врасплох. «Ну, разбираюсь». «Сань, Луза ищет хакера», — сказал Жила. «Ему там кто-то что-то в компьютере сломал. Может, ты скажешь, что ты хакер, и все починишь?» «Что починю?» — не понял я. «Ну, я не знаю, Сань, то, что сломалось». «У него проблемы какие-то в интернете. Я точно не поняла», — сказала Даша. «Короче, он некоторое время будет занят, а потом займется нами». «Что?» — я закашлялся. «Что значит «займется нами»?» «Будет выяснять, откуда мы знаем про его банковскую книжку», — сказал Жила. «Он не верит в то, что это игра. Думает, что тут тоже замешаны хакеры, поэтому тебе и позвонили». «Нафига вырвалось у меня? Я что, хакер?» «Это же ты игру нашел», — напомнила Даша. «Ты и объясни Лузе, что это всего лишь игра, и хакеры тут ни при чем». Я слышал рассказы о том, что Луза немного сдвинут на технологиях. Мне совсем не хотелось ему что-то объяснять. «А где Ростик?» — спросил я, предвидя ответ. «Вне зоны действия», — сказала Даша каменным голосом. Это могло означать все, что угодно. Я присел на корточки у стенки. Хуже всего ждать неизвестно чего. Особенно если это ожидание проходит в камере, расположенной в логове отъявленных бандитов. Если у Ростика села батарейка на телефоне, или он заехал куда-то не туда, нам стоит потянуть время и дождаться, пока он не объявится. А если с Ростиком что-то серьезное случилось, нам ведь никто не поверит. Луза не станет слушать наши рассказы про игру. Он пойдет к бильярдному столу с отпиленным углом. Бортики в том углу, говорят, специально подогнаны под голову человека. Надо что-то делать. Ждать некогда. Общий план у меня родился за несколько секунд. Надо было только уточнить детали. «Так что там за проблемы у Лузы с компьютером?» — спросил я. Thank you.